объявление, да? Мы начнем с объявления. Tuesday Bible study. What time? Вторник во сколько изучаем Библию? At 5:30. 5:30. Okay, good. And study the book of John now. Иоанна вторая глава. Okay, second chapter. Евангелие. Okay. Thursday. Thursday we have Bible study. Четверг изучаем Библию. Here. Здесь. 6:30. Okay. 6:30. Next Sunday. Следующее воскресенье. We want to begin. Хотим продолжить. A Bible college class. Начать. Sunday night. Занятие в колледже библейском. 6. Вечером в 6, может быть. 6. Посмотрим. 6:30. 6:30. Okay. I would like to do it Sunday night. Почему я хочу воскресенье вечером? I know it can make a long day for Sunday. Я знаю, это получится длинный день воскресенье. It makes it available for everyone. Но таким образом будет легче, чтобы больше людей пришло. During the week some people might not be able to come. Потому что в течение недели некоторые люди eight week course. Прийти. 8 недель идёт это. It's going to be a theology class. И будем изучать теологию. Mm-hmm. Theology of man. Теология о человеке. Of sin. О грехе. Of salvation. О спасении. Of future things. И о будущем. What does the Bible say? Что Библия говорит о всём этом? Right? So next Sunday. If you're interested, следующее воскресенье, если вы заинтересованы, приходите. Okay. Можете просто в гости. Not a Bible study. Это не изучение Библии. No. No. A little deeper than that, okay? Немножко поглубже. All right. Today after we're done with our service, и после служения, у вас получится остаться. A little bit more than our normal sandwiches, и будет чуть больше, чем бутерброды. Костя и Игорь are... И Марк are outside cooking, а? Да, Костя. Готовят там. That's great. На улице. Я их beautiful. Не нашел, все обошел. Beautiful day outside. Очень классно на улице. Там хватает. If you weren't out this morning at... 6 o'clock. Если вас не было сегодня утром. I'm sorry, you missed a wonderful time. С нами в 6 утра, я мне очень жаль, вы пропустили очень классное время. Just very beautiful. Очень красиво. So you next year. В следующем году, может быть. Okay. Molly is obviously not here. Молли, конечно, нету здесь с нами. She hopes to come in maybe about a month. И надеемся, что у неё получится приехать через месяц. Thank you for asking. Спасибо за то, что she's doing better. Спрашивали, ей уже лучше. And I hope that in a month or so she will be as normal as she gets. И надеемся, она поправится настолько, насколько это возможно через месяц. Good enough to come and join us again. Для того, чтобы присоединиться к нам. This is my second Easter. Это уже вторая моя Пасха. Last Sunday we had a wonderful Easter service. Прошлое воскресенье у нас тоже было очень хорошее служение. In Canada, in our home church there. В Канаде, в нашей церкви родной. So good to be here though. Но очень классно вернуться сюда. So, I think that Roma, you didn't sleep last night, is that what I hear? Ромы не спали всю ночь. So just watch the boys, watch them. Потом понаблюдайте за ними. You can fall asleep if I fall asleep. Да, если я засну, то вам тоже можно будет заснуть. I think that's all the announcements. Вроде бы всё с объявлениями. The thermometer is going up. Да, термометр поднимается. It's great. Становится жарче. Maybe in Let me see. I said when Molly gets back, we'll meet over at the building, I think. Я думаю, что когда вернется Молли, мы уже будем там. But maybe we'll wait a little bit after that. Или может быть чуть-чуть дольше подождем после того, как Молли придет. We'll be gone. Adam will be gone. Потому что потом уже Адам уедет. He'll be upset if we started with him not here. Расстроится, если мы уже будем там проводить служение без него. So maybe we'll have to wait a couple more weeks till he gets back. Soon. Подождать. Very soon. Неделю, но скоро, уже скоро совсем. Okay. Everything's finally getting going again over there. Наконец началось, продолжилось все там. Today is Easter. А сегодня Пасха. Today we celebrate. Сегодня мы отмечаем. We love to celebrate anything. Мы любим всякие разные вещи отмечать. What do we celebrate? Что угодно. Что мы отмечаем? Новый год. Дни рождения. Yeah, New Year. We celebrate anniversaries. Да, и всякие юбилеи. Graduations. Выпускные. Historical events. Исторические What события. Else do we celebrate? Что еще мы отмечаем? Anything to have a party, right? Все, что связано с вечеринкой. We, you name it, we celebrate it. Да, вы можете что угодно назвать, и мы это отмечаем. Just, we enjoy celebrating things. But how often do we celebrate the death and resurrection of a person. Но насколько часто мы отмечаем смерть и воскресение человека? How often do we do that? Насколько часто мы это делаем? The last time I checked, we only do it for one person. И насколько я знаю, мы это делаем для одного человека. There's only one person that qualifies. И один только человек подходит. To be celebrated like that. Для того, чтобы отмечать его смерть и воскресение. Jesus Christ. Иисус Христос. The Son of God, the Savior, Божий, Spaciator, Messiah, Redeemer, Comforter. Искупитель, утешитель. The living Lord of Lords and Господь, King of Господь, Kings. Царь царей. Now we remember that He died and he rose again. Помним, что он. We remember that. I hope all the time. Воскрес, я надеюсь, мы каждый день помним об этом. We remember that. Oh yeah, Jesus died. Мы помним, да, oh, yeah. Да. Jesus да. Rose Было from the dead. Было что-то такое, Иисус умирал и воскрес из мертвых. At least I hope we do that. Я надеюсь, мы помним. That's in our mind. Я надеюсь, что that это у нас в головах, truth, мы осознаем это. We think about that. Эту реальность, когда думаем об этом. But today is a day that we focus on that event. Yes. Сегодня это день, когда мы сосредотачиваемся на этом событии. Was it? Is it a myth? И это сказка какая-то, может? Fairy tale. Yes. Yeah, so is it just? Is that all it is? Это все. Some people say yes. Какой-то. Некоторые люди говорят да. Was it real? Было ли это на самом деле? Some people say it doesn't matter. Некоторые люди говорят, да, ну не важно. It's not a big deal. Ну, какая разница? If it was real or not real, было оно или не было. It's what you think. It's what you feel in your mind. Что ты чувствуешь в сердце. Вот что важно. And I say hogwash. А я говорю бред. Помой. If it wasn't real. Если бы это не было настоящим. Then, well, but later. Ну, потом. This was a real event. Это было настоящее событие. We want to remember today the reality of that historical event. Мы хотим вспомнить реальность этого исторического события. И что оно значит для нас? We're here. We're celebrating all day. Мы уже отмечаем. We started this morning. С 6 утра начали. Before the sun came up. Даже до того, как солнце встало. We're here together. Мы вместе. We're going to be outside in a little bit. Скоро мы выйдем на улицу вместе. Maybe go downtown. There's a special meeting downtown, I hear. Пойдем go в город. Go down and enjoy that with other believers. Встреча с другими верующими. Today we're going to focus this entire day. Сегодня мы весь день посвятим этой реальности. This event. Это death and resurrection of Jesus Christ. Смерть и воскресение Иисуса Христа. It took place in fulfillment of many Old Testament prophecies. И оно имело место и осуществило очень многие ветхозаветные пророчества. Спасибо. It's recorded in the New Testament. Where? Об этом говорится в Новом Завете. Tell me where. Tell me where. Вспомните, скажите мне, где об этом говорится. Tell me where. Here. Talk to me. Ну давайте. Oh, New Testament, New Testament, New Testament. В Новом Завете. Where is it? Where's this? Where is it recorded? Где можно найти? Gospels. Матфея, Марк, Луки. Okay, four times. Четырежды. Four times it's recorded for us in the Gospels. Записано для нас в Евангелии. Over and over and over again throughout the rest of the New Testament, right? Снова и снова в течение всего остального Нового Завета. It is the foundational truth of your salvation. Фундаментальная истина нашего спасения. But there is one chapter. Но есть одна глава. There is one chapter that focuses solely, only on the death and resurrection of Jesus. Одна глава, которая полностью посвящена смерти и воскресению. It's the resurrection chapter. That's what we call it. Её так и называют главой о воскресении. You know it? Bam. Мы должны знать. Resurrection chapter. Say it. Глава о воскресении, говорите. Иоанна 15. 1 Коринфянам 15. 15. 1 Коринфянам 15. Okay? Откройте, пожалуйста, это место Писания. Now in that chapter, и в этой главе, Paul talks about many different aspects of the resurrection. Павел говорит о разных сторонах воскресения. But I want to look at three. Но я хочу смотреть three important things that he tells us there. Три основные вещи, о которых он нам говорит. Okay? Here's the first one. Первое. The result of the resurrection. Последствия воскресение, результат воскресения. The end result of the resurrection. Конечный результат воскресения. Number two. Второе. The need of the resurrection. Нужда в воскресении. Number three. Третье. The hope. The hope of the resurrection. Надежда воскресения. The hope that the resurrection gives us. Надежда на то, что воскресение нам даёт. All right, number one. Первое. Okay. What is the result of the resurrection? Какие последствия? Какой Let's результат? Look at verses 1, 2, 3, and 4. The first four verses. Давайте первые четыре стиха прочитаем. Okay. Have your Bibles open there? Открыли Библии? Let's look at the first four verses. Первые четыре стиха. Okay. Братья, хочу еще раз напомнить вам радостную весть, которую я вам возвещал, которую вы приняли и в которой вы утвердились. Она спасительна для вас, если только твердо придерживайтесь того, что я вам возвещал, а иначе ваша вера напрасна. Самое важное, что я получил, я передал вам. Христос умер за наши грехи, согласно Писаниям. Он был погребен и был воскрешен на третий день, согласно Писаниям. What's the result of the resurrection? Какой результат воскресения? He says it right there. И здесь прямо здесь говорится. Because of the resurrection. Из-за воскресения. The end result of the resurrection. Итог воскресения. Is what? Что это? The gospel. Это Евангелие. The gospel of Jesus Christ. Евангелие об Иисусе Христе. The gospel by which we are forgiven. Евангелие, через которое мы прощены. The gospel that gives us eternal life. Евангелие, которое даёт нам вечную жизнь. Did you know, without the resurrection? Знали, что без воскресения the gospel is incomplete. Евангелие, оно не было бы полноценным. It's not finished. Не было бы закончено. The gospel is only half there. Евангелие только было бы наполовину. Yes, yes, the Messiah came. Да, Мессия пришёл. Yes. He taught. Да, Мессия, он учил. And he lived a perfect life. Жил идеальной жизнью. And he died in our place. И он умер на нашем месте. To pay the penalty for our sins. Для того, чтобы заплатить кару за грех. All of that's wonderful news. И это очень классные новости. But it's incomplete news. Но они It's not enough. Неполноценны, этого недостаточно. It's not enough. It doesn't help us. И это совсем не помогает. It falls short of being the answer for my sin against a holy God. Но этого недостаточно для моего греха против святого Бога. The only way, all of those other good things. Единственный способ, чтобы все вот эти другие чудесные вещи, это Евангелие. The only way that is wonderful news. Может быть чудесной новостью. The resurrection. Только если к нему добавить воскресение. Jesus in reality rising from the dead. И реальность того, что он воскрес из мёртвых. You see, when God raised him from the dead. И когда Бог воскресил его из мёртвых. It proved. Это доказало. That his substitutionary sacrifice. Что его заменяющая жертва за грехи этого мира, за мои, за ваши грехи, он доказал, что его жертва была принята Богом. Если бы он не воскрес из мертвых, то Бог сказал бы, нет, хорошая попытка, Didn't work. Но нет, не сработало. Not good enough. Недостаточно хорошая жертва. But because he rose from the dead. Из-за того, что он воскрес из мертвых. It proves that his sacrifice was full and complete. То, что его жертва была полноценной. Совершенной и полноценной. That's the full gospel. И вот что такое полное, полноценное Евангелие. That is the full gospel that we believe in. Это Евангелие, в которое мы верим. And if we hold onto it, если мы будем держаться за это Евангелие, that will save us from our sin, которое спасет нас от нашего греха, for all eternity, но для вечной жизни. So this is the first thing that Paul says. И вот это первое, о чем говорит Павел. Number two. Второе. Why is the resurrection necessary? Зачем нужно воскресение? Well, you could give some reasons, I'm sure. Ну, я думаю, у вас есть. Let's see what Paul says. Вы можете привести доводы, но посмотрим, что говорит Павел. Verses 12-19. С 12 по 19 стихи. These are amazing verses. Это просто удивительные стихи. This is amazing truth. Это невероятная истина. Okay. Let's look at these verses. Listen carefully. Давайте очень внимательно будем читать. 12-19. С 12 по 19. Listen. Okay. Скажите мне, если о Христе возвещается, что Он был воскрешен из мертвых, то как это некоторые из вас могут утверждать, что нет воскресения мертвых? Если воскресения мертвых нет, то и Христос не был воскрешен. А если Христос не воскрес, то и все, что мы возвещаем, не имеет смысла, равно как и ваша вера. Мы сами в таком случае оказываемся лжесвидетелями о Боге, так как мы засвидетельствовали о том, что Бог воскресил Христа, которого Он не воскрешал, если, конечно, мертвых вообще нельзя воскресить. Ведь если же мертвых нельзя воскресить, то и Христос не был воскрешен. А если Христос не был воскрешен, то и вера ваша напрасна, и все грехи по-прежнему на вас. Тогда и те, кто умер во Христе, погибли. Если мы надеемся на Христа лишь в этой жизни, то мы находимся в более жалком положении, чем все прочие люди. What does Paul tell us here? О чем говорит Павел нам здесь? He says, let me summarize it. Давайте я подытожу. If there is no resurrection, если нет воскресения, and Jesus did not rise from the dead. Иисус не воскрес из мертвых. Then we are fools. То мы глупцы. That simple. Это так просто. We are fools to be here today. Мы глупцы, что мы здесь собрались. To believe in Jesus. Мы дураки, если мы верим в Иисуса. We are fools to spend our time playing church. Мы глупцы из-за того, что мы притворяемся, что мы церковь. And it's right that people would feel sorry for, just pity us. И правильно, что люди просто будут жалеть нас. That's what Paul says. Об этом говорит Павел. It all depends on what? Все зависит от чего? The resurrection. Воскресение. If Jesus didn't rise from the dead, если Иисус не воскрес из мертвых, I'm a fool. То я дурак. For believing what I believe. Потому что я верю в то, что я верю. Do you see what he says? Вы видите то, что он говорит? It's very, very important for us to see this. Очень важно понять это. We have no benefit. There's no benefits. Никакой, абсолютно никакой пользы не получаем от того, что мы здесь. В этой жизни или в вечности. For believing a false gospel. Так как мы верим в лжеевангелие. But to make our faith valid or have it to be real. Но сделать нашу веру основательной, реально, вместо того, чтобы она из нас делала не глупцов, а мудрецов, что должно быть истиной? Воскресение. The resurrection is everything. Воскресение — это все. Everything in our life. Все в нашей жизни. As a Christian, as a follower of Jesus. Как жизнь христианина, последователя Христа. Все. Все. On the reality of a real person with flesh and blood that was killed, человека, сделанного из плоти, крови и крови, которого убили, с жестокостью похоронили в земле, и он вышел оттуда живым. That's easy. That's dumb. Если вы говорите, that's foolish. Это глупо. Who would believe in that? Это тупо. Кто может в это поверить? Ну, generally, I would say you're absolutely right. Я бы сказал в целом, что вы правы. How many people have ever done that? Сколько людей делало такое? Pretty normal stuff. Да, обычное дело такое. Бывает. No, it doesn't. Нет, не бывает. Can you imagine? Try to imagine this with me. Попытайтесь представить со мной. There's a presidential election on. И президентские выборы идут. And you're in favor of one of the candidates. И вы предпочитаете одного из кандидатов. And you hear that he won. И вы услышали вдруг то, что он победил. And you begin to celebrate. И вы начинаете отмечать. And you tell everyone. И вы рассказываете всем. This person has won. They're now the president. Он одержал победу, и он теперь президент. But he didn't. Но это на самом деле не так. Он не одержал победу. Later on, you discover. И позже вы узнаете. That the news that you heard. Что новости, которые вы слышали. Was a deception. Было просто заблуждением, было обманом. And you've been celebrating a lie. Вы отмечали ложь. How do you feel? Как бы вы себя чувствовали? That is exactly what Paul says here about our faith and our salvation. И о том же самом Павел говорит здесь о вере и воскресении. It's what he says about the gospel. Спасение. And the resurrection. То же самое он говорит о Евангелии и воскресении. If it's a lie. Если это ложь, then we're fools. То мы глупцы. Just like those people who believed that deception about the president. Так же, как и те люди, которые поверили в обман на президента. Люди бы смеялись над ним. Why do you celebrate? What are you talking about? Why are you telling everybody this? It's not true. It's a lie. Рассказывайте всем об этом. Это ложь, это неправда. It's a lie. Нет, я верю в это. Нет, это ложь. Он не одержал победу. If it's a lie. Если это ложь. If Jesus did not rise from the dead. Если Иисус не воскрес из мертвых. Then we. We're fools. То мы глупцы. But if it's true. Но если это истина. Then we are wise. То мы мудрецы. And we are saved. И мы спасены. Look at verse 20. 20 стих, посмотрите. Paul quickly after these verses, after Павел сразу же после этих стихов. He quickly says in verse 20. Быстро говорит в 20 стихе. Но Христос действительно воскрес из мертвых. Он первый плод среди тех, кто умер. He says, now that was my illustration. И это был мой пример. He says, but. Но. The truth is. Истина в том. What? Что? What's the truth? Какая истина? В чем? He's alive. Он жив. He did rise from the dead. Он воскрес из мертвых. This is the truth. Вот. Какая истина? This is what we base our lives on. На чем мы основываем наши жизни. Number three. The last point. Третье, последнее. Go to the end of the chapter. Конец главы, давайте перейдем. Verse 50. 50 стих. 50 to 57. С 50 по 57. Here we're going to see Paul describe the hope that the resurrection gives us. И здесь Павел описывает надежду, которая дает нам воскресение. 50 to 57. Listen carefully. Вот внимательно будем читать, слушать. Я говорю вам, братья, что плоть и кровь не могут стать наследниками Божьего Царства. Ничто тленное не может стать наследником нетленного. Послушайте, я открою вам тайну. Мы не все умрем, но все будем изменены. Внезапно во мгновение ока, когда прозвучит последняя труба, по сигналу трубы мертвые воскреснут нетленными, а мы будем изменены. Все тленное должно превратиться в нетленное, и все смертное в бессмертное. Когда тленное облечется в нетленное и смертное в бессмертное, тогда исполнится слова «Смерть поглощена победой». «О смерть, где твоя победа? О смерть, где твоя жало? Жало смерти — грех, а сила греха — закон. Но благодарение Богу, Он дает нам победу через нашего Господа Иисуса Христа». This life is temporary. Эта жизнь временная. You know what? Знаете что? I'm glad. Я очень рад этому. I'm very glad this life is temporary. Я очень рад тому, что эта жизнь временна. Yes, there are moments of pleasure. Да, есть моменты радостные. There are moments of fulfillment. Моменты осуществленности. There are moments of fun. И of what? Fun. Just fun. Да, и моменты веселья. That's for sure. That's true. Конечно, это так. But you know what? Вы знаете что? There are moments. Есть моменты. They don't last. Которые это все не продлится долго. So that's pretty negative. That's pretty negative thinking. Ну это очень такое негативное мышление. It's not negative. Нет, это не так. I'm gonna tell you the truth. Я говорю вам истину. That's our reality. Это реальность. That's our human reality. That's our experience. Реальность человека — это наш опыт. Okay. Eventually. В конечном итоге. Eventually in our lives. В нашей жизни. All of the negative things that we try to avoid all the time. Которые мы стараемся избегать все время. The problems. Проблемы. The stresses. Весь этот стресс. Pains. Боль. The feelings of guilt. Чувство вины. They can catch up with us. И все это может догнать нас. And they grab us. И это хватает нас. And they don't let go. И не отпускает. And you ask the question, how do I escape? Задаете вопросом. How do I escape? Как this life and all of the problems and the negative things that are my experience. Что я переживаю? That is exactly what Paul is talking это about именно here. То, о чем говорит Павел здесь. Paul says that eventually everyone. Павел говорит, что в конечном итоге все, каждый. Everyone who has repented все, кто and put their faith in Jesus Christ. Покаялись и поверили в Иисуса Христа. He says, don't worry. Он говорит, не переживайте. This life is temporary. Эта жизнь, она временна. And eventually all of those who have followed Jesus. В конечном итоге все, кто следовали за Иисусом. Will be changed. Будут изменены. We will all be changed. Мы все будем преображены. And we will enter into eternity. В вечность. With a new body. Но с новыми телами. With a clean heart. С чистыми сердцами. And a clean conscience. И чистой совестью. Paul. Павел, как это такое может произойти? What's the answer? И какой ответ? Through resurrection. Через воскресение. It's the resurrection again. И опять It's воскресение. The resurrection is the answer. Снова воскресение, и воскресение — это ответ. That is the promise of God. Это обетование Божие. Therefore, it is my hope every day. Вот это моя также и надежда. It's going to be fulfilled каждый день. One day. И однажды это совершится. Which day? Какой день? Maybe tomorrow. Maybe today. Может быть сегодня. Maybe today. Может быть сегодня. It's going to happen. Произойдет. And it's going to happen because of the resurrection. И произойдет это из-за воскресения. In that day, if it's today or whatever day it is. Будь то сегодня, какой бы ни был этот день. Sin. Грех. Will no longer tempt me. Больше не будет искушать меня. Sin. Will no longer haunt me. Грех не будет охотиться за мной, не будет преследовать меня. Sin will no longer defeat me. Грех больше не сможет одержать надо мной победу. I will be victorious. Я буду победителем. Вы будете победителем. Through. Через. What does verse 57 say? 57 стих о чем говорит? Через что? My efforts. Через мои усилия. My works. Мои дела. No, through what? Через что? I will have victory through. Я буду иметь победу. Jesus. Через Иисуса Христа. Through the risen. Через воскресшего Спасителя. Sin and death. Грех и смерть. And hell. And Satan will be defeated. Будут побеждены. Forevermore. Навеки. How? Как? Through the resurrection. Через воскресение. Only because Jesus rose from the dead. Только из-за того, что Иисус воскрес из мертвых. Therefore, we can say with confidence. Поэтому мы с уверенностью можем сказать. Being a believer, living in Christ, жить во Христе, быть верующим, making the decision to repent, put your faith in Jesus Christ, покаяться и поверить в Иисуса Христа, to follow Him, следовать за Ним, him, поклоняться Ему, is the most important decision это самое важное решение, которое человек может когда-либо принять. It's not meaningless. Это не бессмысленно. And foolishness. И глупо. Rather, it is the most important. Most meaningful. Но на самом деле это самое the важное, wisest, самое наполненное смыслом, самое мудрое решение, ever make in their life. Которое можно принять вообще в жизни. There is escape. There есть, is a way out. Есть выход. Of all of the problems and the confusion and the negative things of this life. Есть выход из всех этих негативных вещей, из всего этого замешательства в жизни. We sang about it earlier. И мы ранее пели об этом. Which song? Какая песня? What's the only way? The only way. There's one way. Один путь. Oh, you hinted it. Yeah, I said it. You said it. We said it. There is one way. Один путь. And it's Jesus. И этот путь Иисус. No other way. Больше других путей нет. So we celebrate the resurrection. Мы отмечаем воскресение. It's incredible the importance of the resurrection. Невероятная важность воскресения. Without it, we're lost. Без воскресения мы потеряны. Without it, we have nothing. Без него у нас нет ничего. But with the resurrection. Но с воскресением. Life makes sense. Жизнь приобретает смысл. Life is worth living. Жизнь стоит того, чтобы жить. And nothing can defeat us. И ничто не может победить нас. Let's pray, okay? Давайте помолимся. Thank you, Lord, for loving us so much. Спасибо, Господь, тебе за твою бесконечную любовь. For every person that's come into this world. За каждого человека, который пришел в этот мир. Every person comes in with a sin nature. Каждый человек приходит в этот мир с греховной природой. Doesn't matter what country they're from. Неважно с какой они страны. It doesn't matter male, female, rich, poor. Неважно это человек или женщина, мужчина или женщина, богатый или нищий. Healthy or sick. Здоровый или больной. It doesn't matter if they're educated or not. Образованный или нет, это все неважно. None of those things matter. Every single person we know. Каждый человек, Господь, мы знаем, has a sin nature, имеет греховную природу, and is separated from you. И он отделен от тебя. And the only hope that we have, единственная надежда, которая у нас есть, is Jesus. Это Иисус Христос. Lord, we know that you approved of his gospel message. И, Господь, мы знаем, что ты одобряешь его Евангелие. We know you gave your stamp of approval. Мы знаем, что ты поставил свою печать to his life, подтверждение своей to his sacrifice. Его жизни, его жертвы. We know that, Lord. Мы знаем это, Господь, because you raised him from the dead. Воскресил его из мёртвых. So, Lord, I pray that you would help us every day to remember this. Поэтому, Господь, я молюсь, чтобы ты помог нам помнить об этом каждый день. Lord, I pray that you would help us to honor him and worship him, follow him each and every day. Я молюсь, чтобы ты, Господь, помог нам следовать и почитать и надеяться на него каждый день. Lord, if somebody here today has never repented, и Господь, если кто-то сегодня здесь никогда не каялся, has never put their faith in Jesus Christ, никогда не верил в Иисуса Христа, Lord, I pray that they would do that today. Я молюсь, Господь, чтобы они это сделали сегодня. That they would be honest, чтобы они были честными, and confess their sin, и признали в своем грехе, and confess that without Jesus there is no hope, и признали, что без Иисуса нет никакой надежды. And accept what he did for them. Приняли его поступок, который он совершил для них. Lord, I pray that if there's one person here, я молюсь, Господь, даже если один человек здесь, who's never done that, который никогда не делал этого, please, that they would understand that they need to do that. Пусть они поймут, что им нужно это сделать. The most important, the wisest choice важное, they ever make in their life. Мудрое решение, которое они могут принять в своей жизни. Please, прошу тебя, Господь. Thank you for being our Savior. Спасибо тебе за то, что ты наш Спаситель. Thank you for giving us a way of escape from our sin. Спасибо тебе, Господь, за то, что ты помог нам избежать наш грех. A way of escape from death. Ты помог нам избежать смерти. A way of escape from judgment, осуждение, through the risen Savior, через воскресшего Спасителя. Thank you, Lord. Спасибо тебе, Господь. I pray now in the name of Jesus, in the name of Jesus Christ. Amen.